Глава 33. Тем временем Тамрета тоже не теряла времени зря. Уходя из тайной комнаты, она уносила драгоценный порошок, крепко сжимая его в руке. Сердце ее колотилось и выпрыгивало из груди в предвкушении результата действия порошка. И вот две девушки, выбиваясь из сил, просто летели по замку с одной общей идеей – найти седьмую книгу зла. Если бы их пути пересеклись, и они обменялись своими планами, то рискованную затею Элизабет решили бы отложить, но этого не случилось, и довольная Тамрета просто ворвалась в опочивальню Дайнера. Она стояла в дверях вся разгоряченная, с пылающими щеками, сверкающими глазами и растрепанными волосами, создавшими на голове прекрасный лирический беспорядок. Ох, как же она была прекрасна в этот миг! Ни один мужчина на свете не смог бы оторвать глаз от этой красавицы. Удивленный взгляд Дайнера наполнился восхищением. Он молча подошел к своей возлюбленной и жадно припал к ее розовым губам. Девушка вздрогнула, но на поцелуй ответила. — Как же ты хороша! Просто безумно прекрасна! — прервал молчание Дайнер. — Ты куда спешила так, любовь моя? Тамрета слегка замешкалась с ответом, но все же произнесла. «Я очень соскучилась по тебе, любимый мой. Ты даже не представляешь, как трудно мне быть в разлуке с тобой, пусть даже на самый короткий миг». Слова девушки вызвали улыбку на лице молодого человека. «Я чувствую то же самое, любимая моя. Для меня такой приятный сюрприз то, что ты решила прийти в мои покои. Я хочу, чтобы эту ночь мы с тобой провели вместе». Его руки уже обхватили стан девушки, увлекая ее вглубь комнаты. Бедная Тамрета вовсе не подумала о таком исходе дела и стала судорожно вырываться из крепких объятий Дайнера. «Что-то не так?» – остановился он. «Не торопись, дорогой. Я так смущена, так взволнована, что даже не понимаю, что и делаю. Может, мы немного посидим, поговорим? Я бы хотела успокоиться. Я так хотела тебя видеть, что всю дорогу бежала, и теперь очень хочу пить». Дайнер звонко рассмеялся и, выпустив девушку из плена своих объятий, потянул ее за руку в сторону дивана и маленького фигурного столика, на котором в изобилии стояли редкие фрукты и графины с напитками. Робко опустившись на диван, Тамрета сделала несколько глубоких вздохов, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Дайнер сел напротив нее прямо на пол, обхватив ее колени. Неловко отстранившись, девушка дала понять, что еще не готова к таким ласкам. Он, понимающе ухмыльнулся и не стал больше вести себя столь вольно. Дайнер налил ей сока, и девушка благодарно улыбнулась. Уже в следующее мгновение она весело защебетала, рассказывая, какой переполох поднялся в комнате девушек после того, как Дайнер сделал ей предложение. Она безумолку трещала обо всем на свете, ожидая, когда Дайнер решит тоже что-то выпить. Однако он, похоже, и не собирался. «А что же ты все молчишь?» – удивилась девушка. «Неужели не хочешь рассказать мне о том, как твоя семья относится к нашему решению пожениться и как идут приготовления к свадьбе?» Вот тут-то она попала в точку. Теперь уже Дайнер, не закрывая рта, рассказывал ей обо всех новостях и планах. Он даже стал прохаживаться по комнате, жестикулируя, описывая приготовление к свадьбе и громко радуясь этому событию. Тамрета, воспользовавшись тем, что он отошел и повернулся к ней спиной, высыпала в хрустальный бокал содержимое коробка, данного ей мистером Волонио, и наполнила бокал искрящимся рубиновым вином. Нежно улыбаясь, она грациозно поднялась с дивана и подошла к Дайнеру. Заглянув в его глаза, она так мило улыбнулась, что даже каменное сердце стало бы биться. Молодой человек, желая поцеловать ее в губы, наклонился, но лишь нежно припал к бархатной щеке, так как девушка игриво отвернулась, убрав губки, и кокетливо подставила щечку. Загадочно хихикнув, она протянула ему руку с бокалом. Дайнер, охваченный огнем обладать возлюбленной, взял бокал, но лишь для того, чтобы поставить его на пол. Он даже не заметил ужаса в глазах любимой, когда она поняла, что пить он не собирается. О, ужас! Все пропало! Что делать? Только бы он не опрокинул драгоценное зелье! Девушка сделала шаг назад и, наткнувшись на что-то, в тот же миг упала на кровать. Уже в следующий момент Она почувствовала, как Дайнер навалился на нее всем своим телом, мешая дышать. Крик ужаса так и не смог вырваться из уст девушки, так как страх сковал ее. Горячие губы покрыли ее лицо поцелуями, а сильные, нетерпеливые руки пытались справиться с корсетом. Из последних сил девушка оттолкнула пылкого возлюбленного и испуганно вскрикнула. Именно крик и послужил отрезвляющим фактором для парня. Он резко отпрянул и сел на кровати. «Милая, прости, я не хотел. Даже не знаю, как все это получилось. Просто помутнение разума какое-то. Я вовсе не хотел обидеть тебя. Прости меня, если можешь. Я, ну, просто...» Он настолько смутился, что попросил прощения, лишь бы Тамрета не обиделась. Хоть ему это было и не свойственно, но в данной ситуации он не мог поступить иначе. Он действительно не думал обидеть ее, просто не сдержался. Дайнер никогда не думал, что какая-нибудь девушка на свете могла бы вызвать в нем такие глубокие сильные чувства. Он безмерно любил Тамрету и очень дорожил ею. А Тамрета, видя искреннее раскаяние в его глазах, почему-то даже пожалела Дайнера. «Это же надо настолько влюбиться!» Потеряв голову от любви, Дайнер даже напрочь позабыл о том, что он сын повелителя страны. Стоит ему приказать, и Тамрета будет выполнять все его приказы. Она притворит в жизнь все его самые сокровенные желания, так как у нее не будет выбора. Но сейчас он, находясь во власти любви, боялся обидеть любимую девушку и просил простить его несдержанность и дерзкое поведение. Значит, еще не столь он плох и испорчен властью, как думается. Тамрета, поняв всю прелесть своего положения, надула пухленькие губки и сделала обиженное лицо. Тут же она выслушала еще кучу извинений. После этого она решила его простить и пойти на мировую. «Ладно, я не сержусь уже», — примирительным тоном заявила она. «Я больше не позволю себе такую вольность. Я даже не понимаю, что на меня нашло. Ты такая прекрасная, на моей постели, с разметавшимися волосами и одеждами. Я не выдержал. Прости, я никогда...» Тамрета уже не слушала его. Она встала с кровати и подошла к бокалу. «Нет уж, с нее хватит. Нужно, чтобы он выпил все это немедленно». Она не спеша подошла к молодому человеку и протянула ему напиток. «Выпей, я уже не сержусь». Он взял бокал и, свесив руку с кровати, поставил его на пол. Сердце девушки остановилось. Неужели он что-то заподозрил? Она резко отвернулась и, приложив пальцы к вискам, стала судорожно думать, что делать. В следующее мгновение она услышала звон разбитого стекла. Она просто остолбенела от страха. Все, конец. Он раскрыл ее план и в гневе разбил бокал. Тамрета резко повернулась и тут же поняла, почему бокал разбился. Просто Дайнер все же поднял его, выпил, но уснул раньше, чем успел поставить его на пол. Его красивая рука безмятежно свесилась с кровати, а белые кудри волос разметались по постели. Тамрета чуть ли не запрыгала на месте от радости. Она даже прикрыла рот ладонями, чтобы возглас восторга не выдал ее. Итак, дело сделано. Первое, что надо было сделать, так это проверить, заперта ли дверь. На цыпочках девушка подошла к массивной двери. Да, она недооценила Дайнера. Дверь уже была давно закрыта. Он и сам не хотел, чтобы им помешали. Девушка, затаив дыхание, медленно подошла к Дайнеру. «Он был и правда очень красив», — заметила она. «Возможно, даже слишком очарователен, чтобы быть сыном злого волшебника Грекхэма». Опустившись рядом с кроватью на колени, Тамрета шепотом позвала его. Никакой реакции. Девушка повысила голос. Тот же результат. Она взяла его за руку и, приблизившись к красивому лицу, позвала еще раз. «Я слушаю тебя, любовь моя», — проговорил он. Девушка аж встрепенулась. «Дайнер, скажи, пожалуйста, ты знаешь про седьмую книгу зла?» Дрожащим от волнения голосом спросила Тамрета. «А кто же не знает про книгу разрушений? Это самое ценное, что есть у моего отца». «Да? И чем же она так дорога ему?» «Именно она и помогает ему управлять злом. Когда у отца были все семь книг, он не столь трепетно относился к ним. А теперь, когда шесть из них уже прочтены, Он очень переживает за последнюю из них, так как если ее прочтут, то его власти придет конец. Но разве ее возможно прочесть? Никто же не знает, где она. Конечно, она очень хорошо спрятана. Она находится в зале смертей на 5-м уровне секретности. Найти ее не так-то просто. Этого уровня практически не существует, и только тот, кто знает, куда идет, может попасть туда. «И что, добраться до нее невозможно?» — в отчаянии выдохнула Тамрета. «Ты даже не представляешь, родная, насколько просто добраться до нее. Я уже не раз говорил об этом отцу, да только он меня и слышать не желает. Только ленивый не додумается, как ее найти». На лице Тамреты застыло удивление. «Как же так? То он говорил, что найти ее невозможно, и тут же говорит, что найти ее не составит особого труда». «Как же тебя понимать?» – удивилась она. «Ты даже не представляешь себе, как все просто. Чтобы найти книгу, надо сказать путеводному огоньку, чтобы он привел тебя к 7-й книге. Вот и все». Тамрета аж остолбенела от столь неожиданного признания. «Действительно, все так просто, что даже не верится». Однако самообладание не покинуло девушку. «Надо не забывать, что найти 7-ю книгу – это лишь полдела». Ведь надо еще, чтобы Элизабет незаметно покинула Наримет. Для этого необходимо выведать, как охраняется книга. «Дайнер», — вновь зашептала Тамрета, — «а как книга охраняется? Ведь найти ее можно, но она под охраной, верно?» «Конечно, любимая. Ее охраняют 10 призраков коварства и беспощадности. Любой, кто попытается добраться до книги, будут иметь дело с ними. Но можно же как-то избежать встречи с ними?» «Встречи с ними не избежишь, но они доверчивы, как дети. Если им сказать, что ты идешь по поручению повелителя, то они тебя тут же пропустят». На лице Тамретты замерло непонимание. «Что же это за охранники, которых так легко провести? Даже непонятно, как их вообще можно было назначить стражниками. Неужели твой папа полностью доверяет им?» «Да, потому что еще никому не хватило ни ума, ни смелости пройти так. А еще там есть секретная комната, из которой при появлении кого-либо выходит смерть. Она-то уж хорошо разглядывает того, кто пришел. С этой барышней не договоришься. Только отец сможет пройти мимо». «Неужели нет способа миновать смерть?» «Нет». «Может, существует какая-то уловка или заклинание?» «Нет». Этот односложный ответ поверг девушку в уныние. Она молча поднялась с колен и еще раз посмотрела на Дайнера. Кажется, все, что ей нужно было узнать, она узнала. Только она даже понятия не имела, как же преодолеть последнее препятствие — встречу со смертью. Пока надо все рассказать Элизабет и уже вместе подумать, что делать дальше. Лиз бежала по Наримету, выбиваясь из сил. Казалось, что еще немного, и она не сможет продолжить свой путь. Подошвы ног были сбиты в кровь из-за неровностей каменных плит пола. Однако девушка не давала себе ни секунды отдыха. Слишком многое было поставлено на карту. Наконец-то есть какая-то надежда изменить все то, ради чего она попала в замок зла. Шаг за шагом Элизабет приближалась к заветной цели. Лори говорила, что осталось уже совсем немного. Внезапно Лиз наткнулась на невидимую преграду. Ее тело беспомощно затрепыхалось в необразимо огромной сети паука-мутанта. Липкие и прочные нити крепко держали свою пленницу, не давая возможности убежать. Девушка в панике извивалась, что из сил, пытаясь освободиться. Однако все ее действия не приводили ни к чему, кроме как к потере сил. Лори соскочила с плеча хозяйки и где лапами, где зубами пыталась перегрызть силки. Однако бедная мышка так и осталась висеть в паутине, прилипшая к ней зубами и брюшком. Отчаянные попытки освободить хозяйку ни к чему не привели.